Глава 18. Конец старой армии. Организация Красной гвардии. Начало вооруженной борьбы советской власти против Украины и Дона. Политика союзников. Роль чехословацкого и польского корпусов. Бои добровольческой армии и донских партизан на подступах к Ростову и Новочеркасску. Оставление добровольческой армии Ростова. В Брест-Литовске происходил торг между центральными державами и их советскими агентами, воспоминания о котором вызывают жгучий стыд и боль. Никогда еще европейские государственные деятели не сбрасывали с себя с таким бесстыдством всякие покровы чести и справедливости. Совет народных комиссаров, связанный денежными отношениями с немецким штабом, соблюдал, однако, внешний декорум. Совет пожелал узнать мнение крыленковской ставки. Подписывать ли немедленный мир на немецких условиях или нет, в зависимости от способности фронтов к боевому сопротивлению. Крыленко собрал 22 января военный совет, членов которого он познакомил с мнениями по этому поводу Ленина и Бронштейна. Первый считал необходимым заключение мира во что бы то ни стало. Второй предлагал всю материальную часть действующей армии эвакуировать вглубь страны. Старую армию распустить, а потом, не подписывая и не заключая мира, предоставить немцам поступать с нами, как они захотят, заранее зная, что они все равно фактически нам сделать ничего не могут, так как Германия заливается пожаром пролетарской революции. Даже Крыленковский совет возмутился подобной постановкой вопроса и большинством, 7 голосов против 4, в последнем числе голос самого главковерха, признал невозможным заключение мира на предложенных немцами условиях и необходимым продолжать борьбу всеми средствами. На этом секретном заседании Крыленко высказал некоторые взгляды, отражавшие образ мысли народных комиссаров, обнаженные от всяких условных форм советского лукавства и несравнимые по своему цинизму. «Какое нам дело, — говорил он, — до того, заботится или не заботится Германия? О наращивании или не наращивании территорий. Какое нам дело, будет или не будет урезана Россия? И какое, наконец, нам дело, будет или не будет существовать сама Россия в том виде, как это доступно пониманию буржуев? Наплевать нам на территорию. Это плоскость мышления буржуазии, которая навсегда и безвозвратно должна погибнуть. Войну нужно окончить теперь же. Старую армию расформировать до последнего человека, чтобы от этой крестьянской рухляди не осталось и следов, чтобы сама идея старой армии была растоптана и раздавлена». Таким языком говорили они теперь о той силе, которой раньше расточали низкую лесть и которая привела большевизм к власти над страной. «Новая социалистическая армия не должна вести войну на внешнем фронте против неприятельской армии. Она будет стоять на страже советской власти, как основа ее существования. И вместе с тем, главнейшая задача армии будет заключаться еще в том, чтобы раздавить нашу буржуазию». Исходя из этой точки зрения, еще в половине января советская власть обнародовала декрет об организации рабочей крестьянской армии из наиболее сознательных и организованных элементов трудящегося класса. Но формирование новой классовой армии шло неуспешно, и Совету пришлось обратиться к старым организациям. Выделялись части с фронта и из запасных батальонов. Соответственно, отсеянные и обработанные латышские матросские отряды и Красная гвардия, формировавшиеся фабрично-заводскими комитетами, все они шли против Украины и Дона. Какая сила двигала этих людей, смертельно уставших от войны, на новые жестокие жертвы и лишения? Меньше всего преданность советской власти и ее идеалам. Голод, безработица, перспективы праздной, сытой жизни и обогащения грабежом, невозможность пробраться иным порядком в родные места, привычка многих людей за 4 года войны к солдатскому делу, как к ремеслу, деклассированные. Наконец, в большей или меньшей степени, чувство классовой злобы и ненависти, воспитанная веками и разжигаемая сильнейшей пропагандой. Ростовский орган «Социал-демократическое рабочее слово» 8-1918 год приводил интересный факт. Возвращение из ограбленного Киева макеевского отряда рудничных рабочих. Их внешний облик и размах жизни вызвали в угольном районе такое стремление в Красную гвардию, что сознательные рабочие круги были серьезно обеспокоены. Как бы весь наличный состав квалифицированных рабочих не перешел в Красную гвардию. Известное участие в наступлении против Юга принял и немецкий генеральный штаб, одна из организаций которого, майора фон Бельке, занималась формированием для советской армии отрядов из военнопленных немцев, широкой пропагандой и разведкой на Дону. Как видно из документов, опубликованных Сессоном, майор фон Бельке совместно с большевиками организовал также покушение на убийство генералов Алексеева и Калидина и помощника атамана Багаевского. Неудавшиеся в силу того, что командированные для этой цели агенты, по определению немцев, оказались трусливыми и непредприимчивыми людьми. Однако военное положение в течение всего декабря и начала января в представлении советского командования рисовалось в чрезвычайно пессимистических красках. Советские сводки до смешного преувеличивали и силы добровольческой армии, и активность ее намерений. Так, 18 декабря, когда добровольческие части не выходили еще на фронт, а донские митинговали, с Южного фронта доносили. Положение крайне тревожное. Калидин и Корнилов идут на Харьков и Воронеж. Главнокомандующий просит присылать на помощь отряды красногвардейцев. Комиссар Склянский сообщал Совету народных комиссаров, что Дон мобилизован поголовно. Вокруг Ростова собрано 50 тысяч войска. Ленин рассылал во все стороны отчаянные телеграммы, подымая Красную гвардию против Калидина, напавшего на русскую революцию. Только в конце января большевистское командование получило более подробную ориентировку о военно-политическом строе добровольческой армии. Между прочим, как писали «Известия», и от генерала Потоцкого, арестованного военно-революционным комитетом деревни Позднеевки и отправленного в Петропавловскую крепость. Невзирая на кажущуюся бессистемность действий большевистских отрядов, в общем направлении их чувствовалась рука старой ставки и определенный стратегический политический план. Он заключался в том, чтобы разъединить Украину и Дон путем захвата железнодорожных узлов и линий, и тем пресечь связь между ними и снабжение Дона. Затем, одновременным наступлением, захватить административные центры новообразований – Киев, Ростов, Новочеркасск. В частности, против Дона, который, кроме своего военно-политического значения, имел и огромное экономическое, преграждая пути к хлебу, углю и нефти, наступление должно было вестись концентрически со стороны Харькова, Воронежа, Царицына и Тихорецкой, Ставрополя. Первое направление после падения Украины приобретало наиболее серьезное значение, в особенности ввиду сосредоточения на нем более стойких и послушных центру войск. На последних трех, в силу продолжавшейся в Воронеже, Царицыне и на Кавказе анархии и неповиновения центральной власти со стороны местных советов, пока еще незаметно было активных действий. Тем не менее, большевистское кольцо вокруг казачьих столиц все более сжималось, и к середине января все железнодорожные пути к ним были отрезаны. Общим фронтом наступления командовал комиссар Антонов Овсеенко, а армии, наступавшей на Ростов, Сиверс, бывший директор окопной правды, издававшийся на Северном фронте. К концу января обстановка на внутреннем фронте складывалась следующим образом. Украинские части Петлюры находились в беспорядочном отступлении от Киева к Житомиру. Добровольческая армия сосредоточилась в Ростове, имея передовые части у станции Матвеев-Курган. Партизанские отряды донцов защищались с севера Новочеркасск, располагаясь у Сулина. Добровольческие отряды на Кубани прикрывали Екатеринодар со стороны Тихорецкой и Новороссийска. В Закавказье национальные войска, грузинские, татарские только еще готовились к сопротивлению большевикам и турецкому нашествию. Отряды атамана Дутова, выбитые из Оренбурга, ушли в степи. На Урале войсковая власть вела скрытую подготовку вооруженной силы, стараясь не привлекать к себе внимание советского правительства и руководствуясь, по словам уральского бытописателя, исторической поговоркой «Живи, казак, пока Москва не узнала. Москва узнает, плохо будет». В Финляндии после ее отделения образовалась своя национальная Красная Гвардия. В Бессарабскую губернию под предлогом восстановления порядка вступила румынская армия Авереска. Наконец, на западе и юго-западе России расположены были два сильных и достаточно организованных корпуса. Польский генерала Довбор-Мусницкого в районе Витебск-Минск-Жлобин и чешско-словацкий под начальством русского генерала Шокарева в районе Полонова, Волынская губерния, и Рамадан, Полтавская губерния. Два эти корпуса привлекали издавна наше внимание, и генералы Алексеев и Корнилов вели длительные переговоры с их руководителями с целью привлечения этих войск к борьбе против большевиков. Планы наши не встретили сочувствия ни со стороны политических руководителей польских и чехословацких войск, ни в среде французской дипломатии, голос которой имел решающее значение в силу того, что оба корпуса поступили в ведение французского правительства и содержались на его средства. Полное непонимание совершающихся в Ростове событий приводило союзническую политику к ряду непоправимых ошибок, последствия которых одинаково тяжело отзывались на их и наших интересах. Командированный Корниловым в Киев офицер, чех, в начале декабря доносил: «У наших вождей, профессор Масарик и Макс, крепко засела мысль, что они не имеют права вмешиваться в русские дела. Они недостаточно оценивают силы корпуса, а генерал Шокарев ничем себя не проявляет, подчиняется вполне молодому профессору Максу». Состоявший комиссаром при корпусе профессор Макс на предложение Корнилова о соединении чехов с польским корпусом ответил отказом на том основании, что без разрешения Центральной Рады погрузка чешских эшелонов невозможна. Лояльность Макса в отношении советской власти была настолько велика, что само присутствие в районе чешского штаба офицера, так или иначе причастного корниловскому выступлению, сочтено было неудобным, и ему предложили покинуть Киев. Впоследствии, в конце января 1918 года, генерал Алексеев, в письме, обращенном к начальнику французской миссии в Киеве, указав на серьезное значение добровольческой организации и очертив тяжелую обстановку на Дону, говорил: «Но силы не равны, и без помощи мы вынуждены будем покинуть важную в политическом и стратегическом отношении территорию Дона, к общему для России и союзников несчастью. Предвидя этот исход, я давно и безнадежно добивался согласия направить на Дон, если не весь чешско-словацкий корпус, то хотя бы одну дивизию. Этого было бы достаточно, чтобы вести борьбу и производить дальнейшее формирование добровольческой армии. Но, к сожалению, корпус бесполезно и без всякого дела находится в районе Киева и Полтавы, а мы теряем территорию Дона. Сосредоточение одной сильной дивизии с артиллерией в районе Екатеринослав, Александровск, Синельникове уже оказало бы косвенную нам помощь. Весь корпус сразу поставил бы на очередь решение широкой задачи. Зная ваше влияние на Макса и вообще на чехов, я обращаюсь к вам с просьбой принять изложенное мною решение. Быть может, еще не поздно. Через несколько дней вопрос может решиться бесповоротно не в пользу Дона и русских вообще». Наши призывы не были услышаны. Французский посол Нуланс отнесся весьма несерьезно к зарождавшемуся на юге движению. И он, и киевская французская миссия продолжали строить близорукие планы удержания развалившегося русского фронта сначала в единении с большевиками, демобилизовавшими армию, потом с Украиной, уже приступившей к тайным переговорам о мире с Германией, и опирались в то же время на помощь польских и чехословацких войск. 8 февраля Нуланс обратился к комиссару Бронштейну, Троцкому, предлагая от имени союзников, под личной своей ответственностью, советскому правительству финансовую и техническую помощь для продолжения войны с немцами. Только после подписания советами 19 февраля Брест-Литовского мира Нуланс нашел, что нельзя больше рассчитывать на советскую армию для восстановления Восточного фронта. «Во имя наших интересов и нашей чести, всякое сотрудничество французских офицеров в качестве инструкторов красных войск должно быть отныне воспрещено. Я не замедлил сделать это. Честь находилась в такой зависимости от интересов, что после 19 февраля она приобретала иное внутреннее содержание, чем до 19-го. Эти нелепые планы, над которыми жизнь издевалась ежедневно, тем не менее гипнотизировали французов и препятствовали им оценить надлежащее все огромное значение нового Южного общесоюзнического фронта, более глубоко, но в полной мере удовлетворявшего идеи борьбы против австрогерманцев и большевиков. Что касается Масарика и Макса, они всецело преданы идее национального возрождения своего народа и борьбы его с германизмом. В запутанных условиях русской действительности не сумели найти правильной дороги и, находясь под влиянием русской революционной демократии, разделяли ее колебания, заблуждения и подозрительность. Жизнь жестоко мстила за эти ошибки. Она заставила скоро обе национальные силы, столь упорно уклонявшиеся от вмешательства во внутренние русские дела, принять участие в нашей междоусобной распре, поставив их в безвыходное положение между германской армией и большевизмом. Уже в феврале, во время немецкого наступления на Украину, чехословаки среди общего позорного бегства русских войск будут вести ожесточенные бои против германцев и бывших своих союзников, украинцев на стороне большевиков. Потом они двинутся к бесконечному сибирскому пути, выполняя фантастический план французского командования – переброски 50-тысячного корпуса на западноевропейский театр, отделенный от восточного 9000 верст железнодорожного пути и океанами. Весною выступят с оружием в руках против своих недавних союзников – большевиков, предающих их немцам. Летом союзная политика повернет их обратно для образования фронта на Волге. И долго еще будут они участвовать деятельно в русской трагедии, вызывая к себе среди русских людей перемежающиеся чувства злобы и благодарности. Польский корпус окончит печальнее, сделавшись игрушкой в руках немцев. В начале января по требованию германского генерального штаба и в связи с обнаруженными сношениями между генералами Алексеевым и Довбор-Мусницким большевистская агитация брушится на польские войска, внося разложение в их среду. В конце января начнутся жестокие бои поляков с большевиками, неудачные для первых. А в феврале, в то самое время, когда чехи будут вести бои совместно с большевиками против германцев, польские дивизии, признав Варшавский регенский совет, совместно с немцами перейдут вновь в наступление против большевиков. Вероятно, затем только, чтобы через несколько недель их вероломно разгромили, разоружили и расформировали немцы. Все эти события, при всей их очевидной непоследовательности и отсутствии внутренней логики, имеют, однако, одно общее обоснование. В том забвении морального начала в политике и чрезмерного развития государственного материализма, которые были свойственны не только нашим врагам, но и друзьям, все они руководствовались исключительно собственной выгодой. До несчастья русского народа им не было никакого дела. Они могли идти с украинцами и против украинцев, с большевиками и против большевиков, могли воссоединять и расчленять Россию, лишь бы эти действия соответствовали их национальным интересам. Но крайности этой доктрины при отсутствии политического предвидения привели как раз к противоположным результатам. А между тем, обоюдная государственная польза требовала от союзников не самопожертвования. Этот банальный с точки зрения Европы альтруизм был похоронен давно на полях Восточной Пруссии и Галиции, в русских братских могилах. Она требовала некоторой жертвы. Конъюнктура безнадежная. До такой моральной высоты психологии европейских государственных деятелей и практика союзной дипломатии подняться не могли. Итак, мы остались одни. В середине января штаб и все добровольческие части перешли из Новочеркасска в Ростов. Корнилов руководствовался при этом решении следующими мотивами. Важное Харьково-Ростовское направление было брошено донцами и принято всецело добровольцами. Переезд создавал некоторую оторванность от донского правительства и совета, возбуждавших в командующем армии чувство раздражения. Наконец, Ростовский и Таганрогский округа были не казачьими, что облегчало до некоторой степени взаимоотношения добровольческого командования и областной власти. В Таганроге был расположен офицерский батальон полковника Кутепова и юнкерская школа, у Батайска – дивизион полковника Ширяева, позднее усиленный морской ротой, с выдвинутой вперед к станции Степной заставой. Города Таганрог и Ростов с их многочисленным рабочим населением, враждебным добровольческой армии, поглощали много сил на внутреннюю охрану. Буржуазия и в этом вопросе проявила полнейшее равнодушие, ограничившись взносом некоторой суммы денег на организацию охраны и длительными спорами, в результате которых городская дума и совет рабочих и солдатских депутатов потребовали формирования охраны из безработных большевиков. В конце концов, в армию пошли только дети. В батальоне генерала Боровского можно было наблюдать комические и вместе с тем глубоко трогательные сцены, как юный воин с громким плачем доказывал, что ему уже 16 лет, минимальный возраст для приема, или как другой прятался под кровать от являвшихся на розыске родителей, от имени которых было им представлено подложное разрешение на поступление в батальон. На этот батальон предполагалось возложить несение более легкой службы по охране города. Но судьба распорядилась иначе. Через несколько недель юные добровольцы ушли в далекий, тяжкий поход, из которого многие не вернулись. Поход был не худший выход, ибо оставшихся в Ростове в течение многих дней большевики ловили, мучили и убивали. Бессильные иными путями предотвратить продолжающиеся убийства, мы заявляем о нашей полной готовности быть расстрелянными в любой момент и в очереди, какую будет угодно установить военно-революционному комитету взамен детей, предназначенных к расстрелу. С таким полным отчаянием и бессилием криком обратились тогда вожди ростовской революционной демократии к тем злым духам, которых они же вызвали. В 10-х числах января обозначилось наступление советских войск на Ростов и Новочеркасск, и с этого времени работа по организации фактически прекратилась. Все кадры были двинуты на фронт. Второй офицерский батальон по просьбе Каледина был послан на Новочеркасское направление, где ввиду отказа казаков от борьбы создавалось трагическое положение. Началась агония Донского фронта. Полковник Кутепов выступил из Таганрога и, усиленный частями Георпевского полка и Донского партизанского отряда Семилетова, дважды разбил отряд Сиверса у Матвеева кургана. Это был первый серьезный бой, в котором яростному напору неорганизованных и дурно управляемых большевиков, преимущественно матросов, противопоставлено было искусство и воодушевление офицерских отрядов. Последние победили легко. Среди офицеров я видел высокий подъем и стоическое отношение ко всем жизненным невзгодам, вызывавшимся вопиющим неустройством хозяйственной части. Но их была горсть против тысяч. Разбитые советские отряды разбегались или после бурных митингов брали с бою вагоны и требовали обратного своего отправления. Но на смену им приходили другие, и бои шли изо дня в день. Нудно, томительно, вызывая среди бессменно стоявших на позиции добровольцев смертельную нравственную усталость. Между тем, после ухода войск из Таганрога среди рабочего населения города, составлявшего более 40 тысяч, начались волнения. Непонимание совершающихся событий было настолько велико, что городская дума послала на фронт делегацию для переговоров о примирении сторон. Ее через добровольческие линии не пропустили. 14 января в городе вспыхнуло восстание. Красногвардейцы в течение двух дней громили город и выбивали слабые разбросанные юнкерские караулы. Собрав, что было возможно, начальник училища, полковник Мастенко, выступил на соединение с Кутеповым. Юнкера, пробиваясь по улицам под сильным обстрелом, понесли вновь тяжелые потери. Раненый Мастенко, которого пытались вынести, приказал бросить себя и застрелился. Только небольшая часть юнкеров пробилась к станции Марцево на соединение с добровольческими войсками. Сильный напор с севера и потеря Таганрога, Красная гвардия которого угрожала тылу, и сообщением отряда Кутепова заставили меня в 20-х числах отвезти его в район станции Синявской, всего в одном переходе от Ростова. Здесь, под начальством генерала Черепова, отряд, усиленный всем, что можно было выделить из Ростова, в том числе и Корниловским полком, продолжал сдерживать большевиков. Особенно давало себя чувствовать отсутствие конницы. В то время как на открытом фланге с севера усиления Салы появилась большевистская бригада 4-й кавалерийской дивизии с конной артиллерией. Поступили сведения, что командует ею вахмистр, а помощник у него – офицер генерального штаба. Удалось было нам поднять несколько сот казаков в Гниловской станице, появился донской партизанский отряд Назарова, но после неудачной атаки селения Салы, во время которой начальники сборного отряда проявили чрезмерную самостоятельность, все это донское ополчение рассыпалось и исчезло. Держался сильнейший мороз и стужа. Добровольческие части, плохо одетые, стояли бессменно на позиции и с каждым днем таяли. На Новочеркасском направлении было еще хуже. Каледин приступил к переформированию казачьих полков, оставляя на службе лишь 4 младших возраста. К мобилизации офицеров и к организации партизанских и добровольческих казачьих частей. Но Дон не откликнулся. Прикрытие Новочеркасска лежало всецело на состоявшем по преимуществу из учащейся молодежи партизанском отряде Исаула Чернецова. В личности этого храброго офицера сосредоточился как будто весь угасающий дух донского казачества. Его имя повторяется с гордостью и надеждой. Чернецов работает на всех направлениях. То разгоняет совет в Александровске-Грушевском, то усмиряет Макеевский рудничный район, то захватывает станцию Дебальцево, разбив несколько эшелонов красногвардейцев и захватив всех комиссаров. Успех сопутствует ему везде. О нем говорят и свои, и советские сводки. Вокруг его имени родятся легенды, и большевики дорого оценивают его голову. Между тем, 11 января большевики берут станицу Каменскую, созывают военно-революционный комитет и объявляют его правительством Донской области. Через несколько дней председатель комитета, донской урядник Подтелков, будущий президент Донской республики, едет в Новочеркасск предъявлять ультимативное требование донскому правительству – передать ему власть. Правительство колеблется, но Каледин посылает в ответ Чернецова. 3 донских полка, вернувшихся с фронта под начальством демагога, войскового старшины Голубова, идут с большевиками за трудовой народ против калединцев. Чернецов легко взял Зверова легкую Каменскую, но 20-го в бою с Голубовым попал в плен. На другой день Подтелков после диких надругательств зверски зарубил Чернецова. Со смертью Чернецова как будто ушла душа от всего дела обороны Дона. Все окончательно развалилось. Донское правительство вновь вступило в переговоры с Подтелковым, а генерал Каледин обратился к Дону с последним своим призывом – посылать казаков-добровольцев в партизанские отряды. В этом обращении 28 января Каледин поведал Дону скорбную повесть его падения. «Наши казачьи полки, расположенные в Донецком округе, подняли мятеж». И в союзе со вторгнувшимися в Донецкий округ бандами Красной гвардии и солдатами напали на отряд полковника Чернецова, направленный против красногвардейцев, и частью его уничтожили, после чего большинство полков, участников этого подлого и гнусного дела, рассеялось по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные суммы, лошадей и имущество. В Усть-Медведецком округе вернувшиеся с фронта полки в союзе с бандой красноармейцев из Царицына произвели полный разгром на линии железной дороги Царицын-Сибряково, прекратив всякую возможность снабжения хлебом и продовольствием Хоперского и Усть-Медведецкого округов. В Слободе-Михайловне при станции Серебряково произвели избиение офицеров и администрации. Причем погибло, по слухам, до 80 одних офицеров. Развал строевых частей достиг последнего предела, и, например, в некоторых полках Донецкого округа удостоверены факты продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение. В конце января генерал Корнилов, придя к окончательному убеждению о невозможности дальнейшего пребывания добровольческой армии на Дону, где ей при полном отсутствии помощи со стороны казачества грозила гибель, решил уходить на Кубань. В штабе разработан был план для захвата станции Тихорецкой. Подготовлялись поезда, и 28-го послано об этом решение телеграмма генералу Каледину. 29-го Каледин собрал правительство. Прочитал телеграммы, полученные от генералов Алексеева и Корнилова. Сообщил, что для защиты Донской области нашлось на фронте всего лишь 147 штыков. И предложил правительству уйти. «Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития. Предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я себя слагаю». И во время обсуждения вопроса добавил. «Господа, короче говорите, время не ждет, ведь от болтовни Россия погибла». В тот же день генерал Каледин выстрелом в сердце покончил жизнь. Калединский выстрел произвел потрясающее впечатление на всех. Явилась надежда, что Дон опомнится после такой тяжелой искупительной жертвы. Из Новочеркасска поступали к нам сведения, что на Дону объявлен сполох, подъем растет. Собравшийся круг избрал атаманом генерала Назарова и призвал к оружию всех казаков от 17 до 55 лет. В Парамоновском доме настроение вновь поднялось. Приходившие к нам постоянно ростовские и пришлые общественные деятели, в том числе Милюков, Струве, князь Трубецкой, забыв вопросы широкой политики, сосредоточили свое внимание исключительно на Донском фронте, жили его судьбою, сильно тяготели к Ростову и в каждом малейшем просвете военного положения жадно искали симптомов перелома. Также относился к вопросу ростовский градоначальник Заеллер, который служил добросовестным и деятельным посредником между добровольческой армией с одной стороны, скоредной ростовской полутократией и враждебной нам революционной демократией с другой. Точка зрения этих лиц, телеграммы Назарова и надежда на сполох изменили планы Корнилова. Мы остались. На совещании с политическими деятелями возник вопрос о своевременности передачи Ростовского округа в подчинение добровольческой армии и назначении командованием ее генерал-губернатора. До сих пор военная власть в городе номинально находилась в руках командующего войсками донского генерала Багаевского. Багаевский шел во всем навстречу армии, но не имея в подчинении никакой вооруженной силы, находясь всецело в зависимости от Донского правительства, ничего существенного сделать не мог. Этим актом положен был конец безначалью и тому нелепому и унизительному положению армии, при котором она, защищая Ростов, не могла извлечь из него никаких средств для борьбы и своего существования. Этого хотели и ростовские финансисты, боявшиеся репрессий со стороны большевиков и предпочитавшие, чтобы добровольческое командование обложило их насильно. Чтобы придать предстоящей реформе легальный характер, генерал Корнилов предложил атаману Назарову объявить о ней атаманским приказом. Назаров не пожелал взять на себя ответственности и предоставил инициативу добровольческому командованию. Вопрос осложнился еще натянутыми отношениями между генералами Алексеевым и Корниловым. Невыясненным после распадения триумвирата разделением ролей между ними вызвал размолвку и заглох. Этот эпизод интересен для характеристики того удивительного стремления всех главных деятелей противобольшевистского движения к легальным выходам. Стремление, которое среди развалин государственного строя и общих анархических тенденций приобретало характер совершенно нежизненный. Был еще один случай подобного рода. Решив в первый раз уходить из Ростова, генерал Корнилов распорядился взять с армией ценности ростовского отделения Государственного банка. Генералы Алексеев, Романовский и я резко высказались против этой меры, считая, что она набросит тень на доброе имя добровольческой армии. В результате ценности мы отправили в Новочеркасск, в распоряжение Донского правительства, и там, в день спешной эвакуации города, они были оставлены большевиками. Скоро все надежды рассеялись. Донской округ, принимая смелые решения, вместе с тем не оставлял надежд на соглашательство и послал депутацию к советским властям в Каменскую. Большевистский командующий Саблин ответил делегации с исчерпывающей ясностью. Казачество как таковое должно быть уничтожено, с его сословностью и привилегиями. Это заявление не усилило на круге решимости бороться. Напротив, внесло уныние и подавленность. Поднявшиеся в довольно большом количестве казаки, преимущественно старших возрастов, стекались к Новочеркасску, вместо нормального сосредоточения в разгромленных уже полковых штабах. Там, не находя ни подготовленных преемников, ни организованного продовольствия, они принимались митинговать, буйствовать и расходились по станицам. Подъема хватило лишь на несколько дней. Между тем, положение Ростовского фронта значительно ухудшилось. Большевистскому главковерху удалось заставить выступить против нас Ставропольский гарнизон, которому примкнули по дороге части 39-й дивизии, составив отряд около 2500 пехоты с артиллерией. Отряд этот, передвигаясь по железной дороге, 1 февраля неожиданно напал на наши части у Батайска. Они, окруженные на вокзале вплотную со всех сторон, весь день отстреливались и, понеся значительные потери, ночью прорвались сквозь большевистское кольцо, отойдя кружным путем по еле державшемуся льду на Ростов. Ростовские переправы я наскоро закрыл юнкерским батальоном. Большевики остановились в Батайске. И дня через два начали обстреливать город огнем тяжелой артиллерии, внося напряженное настроение и панику среди его населения. На Таганрогском направлении бои продолжались. Добровольческие части таяли с каждым днем от боевых потерь, болезней, обмораживания и утечки более слабых, потерявших душевное равновесие в обстановке, казавшейся безвыходной. Войска Сиверса овладели постепенно Морской, Синявской, Хопрами, и к 9 февраля отряд Черепова, сильно потрепанный, в особенности большие потери понес Корниловский полк. Под напором противника подходил уже к Ростову, обстреливаемый из тыла, казаками Гниловской станицы, вторично бросившими обойденный правый фланг Нежинцева. На Темирнике, предместье Ростова, рабочие подняли восстание и начали обстреливать вокзал. В этот день Корнилов отдал приказ отходить за Дон в станицу Ольгинскую. Вопрос о дальнейшем направлении не был еще решен окончательно – на Кубань или в Донские зимовники. Хмурые, подавленные, собрались в вестибюле Парамоновского дома чины армейского штаба, вооруженные винтовками и карабинами. Построились в колонну и в предшествии Корнилова двинулись пешком по пустым, словно вымершим улицам на соединение с главными силами. Мерцали огни брошенного негостеприимного города. Слышались одиночные выстрелы. Мы шли молча, каждый замкнувшись в свои тяжелые думы. Куда мы идем? Что ждет нас впереди? Корнилов как будто предвидел ожидавшую его участь. В письме, посланном друзьям накануне похода, он говорил с тревожным беспокойством о своей семье, оставленной без средств, на произвол судьбы среди чужих людей, и о том, что больше, вероятно, встретиться не придется. Сохранились строки, написанные к близким рукой другого вождя, генерала Алексеева, которые как будто служили ответом на мучивший многих тревожный вопрос. «Мы уходим в степи. Можем вернуться только, если будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы».